Глава 1. Город млел в хватке жары. Дни напролет солнце плавило улицы с упорством кузнеца, который нагревает в очаге упрямый кусок железа, а по ночам горячие камни и кирпичи лишь отдавали тепло, словно издеваясь над молитвами жителей, истосковавшихся по малости холода. И хотя, согласно календарю и наблюдениям астрологов и магов за оборотами звезд на небе, была лишь середина весны, жара и не думала смягчаться. Говорили, что счастливые обладатели подвалов переносили туда кровати, потому что лишь в нескольких стопах под землей можно было отыскать хотя бы небольшую передышку от вездесущей жары. Некоторые старики рассказывали, что даже на их памяти не было такой горячей весны. «Такая весна», — говорили они, — «такая весна — знак недовольства матери, знак войн, эпидемий, пожаров, наводнений, голода и мора скотины». «Интересные времена близятся», — бормотали они. «Интересные». Но стариков мало кто слушал. Для них любое время года было самым теплым или самым холодным, или самым дождливым, и любое предвещало, если не конец света, то как минимум рост налогов или хотя бы болезненный запор. Порой старость смотрит на мир сквозь стекляшку, найденную в куче мусора, и тут невозможно что-либо поделать. Но жара, независимо от таких разговоров, продолжала держать город в потной, липкой и отбирающей силы горсти. К полудню любое движение на улицах замирало, тротуары пустели, торговцы закрывали лавки, скамьи перед винными погребками грелись под солнцем с нетерпением, ожидая гостей. Жизнь перебиралась поближе к фонтанам, колодцам и истокам с акведуков, где обмывались, обливались водой и даже пытались плавать, поскольку, чтобы добраться до любой из городских бань, требовалось либо резервировать места за несколько дней, либо трясти кошелем полным золота. Пришелец из дальних стран, внезапно перенесенный на эти улицы неким магическим фокусом, мог бы подумать, что оказался в одной из легендарных метрополий Дальнего Юга, где солнце восходит на небосклон повыше, где все носят шелка, где бесценные приправы устилают землю, а смуглокожие красотки прохаживаются в сопровождении рабов-кастратов. Он бы тогда наверняка не поверил, что находится в Мейкхане, том самом Мейкхане, граде городов, сердце империи, цветке в кремневой короне, первом верстовом столбе. Ну, разве что городская стража задержала бы его за бродяжничество и бесправное использование телепортационной магии и, ругаясь на чистом Мейкхе, погнала бы в подземелье. Маловероятное развитие событий, поскольку в полдень даже стражников было нелегко повстречать на улицах. Наверняка они искали прохлады подле одного из фонтанов. Потный мужчина, который хромал коридором императорского дворца, убедился в этом на собственной шкуре. Портал выбросил его посредине улицы, после чего, чавкнув и издав шипяще-булькающий звук, исчез. На происшествие это никто не обратил внимания, даже хромая собака. Не то чтобы магический проход, открывающийся посреди улицы, был в столице чем-то необычным, поскольку все важнейшие гильдии и товарищества магов имели здесь свои представительства, да и армия, дипломаты и даже богатые купеческие цеха охотно пользовались возможностями быстрой переброски людей и новостей. Но именно из-за этого тут руководствовались определенными правилами. Вот уже 100 лет щит Лох-Хевлена действовал безупречно. Десятки мощных амулетов, насыщенных силой аспектов, сбивающих магические порталы, таких как морозный поцелуй, собачий нос или терния, приводили к тому, что в радиусе 2 миль от центра города ни одна телепортация не могла совершиться с безопасным смещением. А для магов, которые пытались открыть переход непосредственно в один из императорских дворцов, они являли себя бездонной ледяной бездной, где невозможно было установить направление ни одного коридора или комнаты. В мире, где и посредственный чародей с нужным аспектом умел открыть портал, на безопасности императора и двора не экономили. Но это служило слабым утешением для путника, которого портал выбросил в 2 милях от цели и который последние полчаса волокся раскаленными, словно печка, улицами, чтобы, добравшись до ворот в стене, что окружало императорский сад, и показав имперскую печать, продолжить ждать, пока некий службист-капитан из гвардии проверит, с кем они имеют дело. В этот момент Гентрел Кан Овар придушил бы негодяя голыми руками, хотя, с другой стороны, сам приказал бы повесить офицера, если бы тот отнесся к безопасности спустя рукава. Есть правила, которые обязательны для каждого, К тому же крысиная нора отвечала за большую их часть. Наконец ему позволили войти в пустынный сад и направили в левое крыло дома. Он задумался, отчего из трех резиденций императора в городе выбрали именно эту. Не дворец Калиахе, главную усадьбу рода Бер-Арлинс, которая служила центром власти вот уже 200 лет, и не сияющую белым мрамором 300-комнатную архитектурную аберрацию, известную как Санверия, окруженную садом в несколько сотен акров. Вместо этого встреча должна была пройти в Минанере, который официально, хотя и несколько на вырост, называли Минанерским дворцом. Строение находилось в самой старой части города, помнящей начало империи. Его выстроили сразу после того, как отбили эти земли у культа Реагвира, когда молодое государство, не готовое решиться, желает ли оно идти войной на остальную часть континента или же удовлетвориться тем, что уже имеет, пыталось усилить свои границы. Эта часть столицы носила название Кремневого района, и название точно не было дано на вырост. Здешние улочки, узкие, крутые, легко баррикадировались. Дома имели мощные стены, охраняемые тяжелыми дверьми и узкими окнами, а отвесные крыши, покрытые серым сланцем, гарантировали, что брошенный на них факел скатится и умрет в канаве. Минанер был сердцем этого района, старшим братом любого из домов. Он вырастал над этим местом двумя башнями, гордо возносящимися в небо, истинными защитными столпами с зубцами и скрытыми за ними стрелецкими галереями, откуда можно было вести обстрел во все стороны. А 300 ярдов сада вокруг, сада, в котором не росло ничего выше молочая, гарантировали, что лучникам не придется беспокоиться о выборе цели. Эти 300 ярдов измотали Канавара настолько же сильно, как и разогретая брусчатка города. Зато когда после очередной проверки он наконец оказался внутри, он стал догадываться о причине того, что встреча была назначена именно здесь. Стены толщиной в 3 фута скрывали комнаты, холодные, будто древние склепы. Едва лишь он оказался за дверьми, молчаливый слуга подал ему миску с ароматизированной водой и произнес глубоким, звучным голосом с характерным для центральных провинций акцентом: «Встреча произойдет в парадном зале. Прошу за мной». Гентрел глянул на него, пытаясь понять, получит ли он еще какие-то указания. Императорскими слугами правил железной рукой Мавила Ванисарес, прозванный Бурым Ключником. Говорили, что он происходил из одной из восточных провинций, а император якобы лично спас ему жизнь во время битвы за Мейкхан, приобретя тем самым его полную и беззаветную преданность. И это именно Ванисарес, и никто другой решил, что ни нора, ни псарня, ни дипломатическая служба или даже совет первых не имеют права размещать при дворе никаких агентов. «Императорская семья не падет жертвой войны и толкотни за власть», — заявил он, а поскольку император поддержал его решение, то дискуссия на том и закончилась. Ванисарес, естественно, не имел никакого влияния на то, сколько шпионов попытается разместить при дворце жрецы, маги или сильные купеческие гильдии, но, насколько знал третья крыса, из этого тоже мало что удавалось. Так называемые «личные слуги императора», то есть люди, которые непосредственно контактировали с императором, насчитывали не 300 человек, и каждый из них был лично выбран ключником. Что же до остальных, тысячи безымянных уборщиков, конюхов, садовников, истопников и дворников, то нора время от времени получала список фамилий с вежливой просьбой проверить этих людей, и всегда большинство из них оказывалось марионетками, управляемыми извне дворца. Множество двойных агентов появилось таким вот образом, потому между Бурым Ключником и Крысиной Норой существовало нечто вроде неписанного молчаливого союза. Он позволял им использовать некоторых из этих шпионов, они же потихоньку помогали в его стараниях, чтобы ближние слуги императора остались только слугами. Но Гентрел Канавар предпочел бы иметь здесь хотя бы одного из своих людей, чтобы, по крайней мере, обладать хотя бы тенью шанса, что он получит информацию, зачем его вызвали столь внезапно, используя магию и отрывая от по-настоящему важных дел. Панкея Лаа пылала огнем религиозного фанатизма, направленного против матриархистов, а все, что направлено против Великой Матери, направлено также против Мейкхана. И хотя жемчужина побережья уже не украшала имперскую корону, через ее порт продолжала идти половина императорской торговли. До настоящего времени тамошний городской совет руководствовался здравым смыслом, зная, что обе стороны получают от такого холодного, лишенного сантиментов подхода. Уговор этот, хотя и не был нигде записан, оставался прост. Княжество Фиеланд и город, который на самом деле княжеством правил, не будут чинить препятствий миекханским купцам не только из-за страха перед империей, но и потому, что 2/3 золота, остающегося в Панкее Лаа, приносила торговля с миекханом. В свою очередь, империя, удовлетворенная таким сотрудничеством, не вышлет армию, чтобы та вернула утраченную провинцию, как звали здесь территории вольных княжеств, и самого Фиеланда. Этот уговор, прагматичный, словно брак по расчету, прекрасно себя чувствовал последние 20 лет, и вдруг, всего за несколько месяцев, все посыпалось из-за, как наивно думали многие, демона религиозного фанатизма. А с фанатиками, особенно из культа владыки битв, невозможно говорить рассудительно. Но скорость, с которой жрецы Реагвира усилили свою власть в Панкее Лаа, указывала на то, что они получили помощь. Возможно, это было золото, текущее от враждебного миекхану государства, а может, вмешательство неких сильных магов. Хотя союз между жрецами и чародеями казался маловероятным, а может, даже и из-за бессмертного, расставляющего своих пешек на игровой доске. Эта последняя возможность пробуждала в Гентрелли настоящий ужас, а потому он лично активировал всех агентов, которых Нора разместила среди имперских жрецов храма Реагвира. Эта часть культа владыки битв, которая была принята в официальный пантеон и подчинена Великой Матери, обладала куда более мягкой формой, чем остальные разновидности культа, находящиеся вне Миекхана, хотя и она находилась под присмотром крысиной норы. Мало каким другим храмам внутренняя разведка уделяла такое внимание. И ничего. Не было и малейшего доказательства, что Реагвир лично пытался управлять своими жрецами в Панкее Лаа. Его царство представляло собой территорию удаленную и закрытую, и даже если молитвы верных преодолевали врата, то ответы на них всегда были довольно загадочны. Если бы, однако, оказалось, что за событиями в Панкее Лаа стоял именно владыка битв, то изысканность и незаметность, с которой он действовал, устыдили бы даже такого старшего шпика, как третья крыса империи. Не удар боевым топором, а аккуратный укол саблей, поцелуй отравленного ножа, горота, ласкающая горло темной ночью. Действия Реагвиру совершенно несвойственные. А потом вдруг за несколько дней бунт погас, словно кто-то накрыл светильник колпаком. Последние донесения говорили о разборе баррикад и о волне репрессий против наиболее фанатичных сподвижников владыки битв. Существовал шанс, что если матриархисты, а особенно жрецы Великой Матери, все хорошо разыграют, то им удастся занять доминирующее положение среди религий Панкее Лаа. Нора уже начала даже потихоньку поддерживать тамошних иерархов. Старая пословица гласила: «Где храмы госпожи, там Миекхан». Все, казалось, складывается просто превосходно. Вот только никто так и не узнал, что на самом деле произошло в этом проклятущем портовом городе. А незнание, для Гентрелла особенно, было как свербящее место под лопаткой, куда сложно дотянуться и почесать, и приводило его в неистовство. Эти мысли кружили в его голове, пока слуга довел его до зеленой двери, вежливо поклонился и без слова, даже не моргнув, удалился. Сукин сын. Парадный зал, согласно названию, подавлял своим размером, хотя отнюдь не внутренним обустройством. Были тут лишь один стол с несколькими стульями вокруг и два небольших шкафчика, подпирающие стены. Вот и вся обстановка. Однако же, принимая во внимание то, что лежало нынче на полу, этому никто не должен был удивляться. Вообще же зал представлял собой просто большую комнату с рядом окон на одной стене и несколькими картинами военной тематики на остальных. Битва под Гонвером, оборона Брода на Иис, генерал Гебхевас, поднимающий на дыбы коня и указывающий мечом на щель в рядах Черного легиона Реагвира, Генна Ласкольник, ведущий решительную атаку в последний день битвы за Миекхан. Крыса даже считал, что кто-то из врагов генерала подкупил художника, потому что на картине лицо Ласкольника было таким, словно он страдал от тяжелого запора. Однако нынче большее значение, чем картины с героями империи, имел человек, сидящий на стуле напротив двери. Среднего роста, седоватый, в простой одежде, какую мог бы надеть странствующий купец или местечковый писарь. Серые штаны, желтая рубаха, зеленая жилетка. Криганбер Арленс. Император Мейкхана, владыка тысячи путей, властелин кремневой короны, победитель восточного нашествия и так далее, любил подчеркивать, что церемониал и этикет – это всего лишь орудие, а не самоцель. А когда нужно, как он говорил, браться за работу, следует ограничивать этикет до необходимого минимума, как нынче. Ваше Величество, Гентрел Канавар низко поклонился при случае, внимательно поглядев на то, что лежало на полу. Крыса! Улыбку императора сопровождал жест, приказавший шпиону выпрямиться. Как дорога? Лучше некуда, Ваше Величество. Я и вижу. Как колено. Со времени происшествия в замке Лотис, когда третья крыса столкнулся с одетой в белое яростью, правое колено Гентрелла порой начинало себя вести как часть тела, принадлежащая кому-то другому. Хотя лекари норы хорошо с ним поработали, оно хрустело, скрипело, а после длительного усилия начинало пульсировать мерзкой, тяжелой болью, вот как нынче. Но он мог уже ходить без трости, а в первые месяцы после той мясорубки вообще не был уверен, сумеет ли встать на эту ногу. «Прекрасно, благодарю». Небрежный кивок завершил обмен любезностями. Император встал, подошел к лежащему на полу барельефу и, щурясь, взглянул на него с загадочным выражением на лице. Гентрел посвятил несколько ударов сердца тому, чтобы присмотреться к владыке. В таких обстоятельствах, неофициально, без армии придворных, что пластались бы вокруг, без жесткого протокола, предписывающего, кто и как близко к императору может стоять, насколько низко должен кланяться и сколько времени держать голову склоненной, он не видел императора вот уже добрых 7, нет, 8 лет. Боги, а он, однако, постарел. И дело тут не в том, что выглядел он так, словно много дней не досыпал, и не в мешках под глазами и губах, сжатых в тонкую линию. Дело было в глазах. Крыса видел глаза старого человека, измученного и разочаровавшегося. А ведь Кригану Бэр Арленсу едва-едва исполнилось 50. Император отвел взгляд от пола и посмотрел на крысу, а Канавар дернулся, будто большой шершень ужалил его в затылок. «Не разочаровавшегося», — понял он вдруг, «но того, кто знает, что его ждут непростые дни и ночи, и он не станет колебаться, отдавая приказы, характерные именно для таких паршивых времен». «Я знаю, что мое лицо выглядит настолько же мерзко, как вот это», — император пнул ногой каменные плиты на полу. «Но я был бы тебе благодарен, если бы ты посвятил свое внимание именно ему. Знаешь, что это такое?» «Безумие Эмбрелла». Ответ вырвался у Гентрелла раньше, чем он понял, что именовать прапрапрадеда императора безумцем не слишком-то умно. Но черт побери, даже в официальных хрониках империи порой использовалось именно это название. «Безумие Эмбрелла», точная копия империи высотой в 30 и шириной в 40 футов, выполненная из мрамора и неисчислимого числа драгоценных и полудрагоценных камней. Было на ней изображено все — горы, долины, реки, озера, леса, дороги и важнейшие города. Границу создавала линия стальных мечей и щитов, символ довольно явственный, но почти кичеватый на фоне богатства, которое он стерег. Поскольку за этой линией реки и озера были выложены изумрудами и сапфирами, леса произрастали из высоких, в дюйм, вручную сделанных деревьев с серебряными стволами и кронами из жадеитовой крошки. Миниатюрные города гордо возносили свои башни с куполами из рубинов и топазов, имперские дороги, ленты аметистов, агатов и гранатов, проскакивали над изумрудными реками мостами из чистого золота. А посредине всего этого Мейкхан, этот Мейкхан, сердце империи, град городов, сверкал единственной башней, увенчанной алмазом в 117 каратов, названным «Слезой матери». Поговаривали, что стоимость этой игрушки превышала трехлетний доход имперской казны, причем в годы расцвета империи, Рассказывали, что безумие Эмбрелла, вися на стене в императорском зале приемов, производило такое впечатление на чужеземные делегации, что оказывалось важнее, чем 10 полков пехоты. Варварские эмиссары, видя эту нарочитую демонстрацию невероятного для них богатства и силы, сгибали выи ниже и начинали относиться к сидящему перед ними владыке как к полубогу. В тени барельефа появлялись договоры, еще сильнее укреплявшие мощь империи. Во время войн с секохландийцами барельеф исчез со стены, смененный картинами, изображавшими славу мейкханского оружия. Официально его отдали на обновление и чистку. Лишь немногие знали, что безумие обобрали от всего великолепия, выкорчевали пущи с деревьями с серебряными стволами, от изумрудных рек остались лишь неглубокие шрамы в мраморе, золотые мосты переплавили на монеты, а рубины, аметисты, топазы и прочие камни продали. За полученные таким-то образом деньги выставили первую конную, и осталось еще, чтобы нанять, заплатив драгоценностями, 1000 варваров из малых степей. Якобы лишь слеза матери и уцелела, спрятанная в безопасном месте, причем только потому, что на нее не сумели найти покупателя. Этот, некогда считавшийся проявлением безумия и гордыни предка императора памятник, сделался последней надеждой империи во времена секохландийского нашествия. А были это времена, когда в сокровищнице с пола срывали мраморные плиты, чтобы продать и их. И теперь Гентрел видел перед собой образ империи, ободранный от богатств. Каменные плиты лежали бесстыдно в своей наготе. 49 фрагментов мрамора, уложенных определенным образом, создавали общую картину. Кремневые горы, манилавы и довсы в центре, большой и малый хребты Ансар-Кирьех на севере, горы Крика и Анаары на юге. Риски на камне от рек, дыры на местах городов, бесчисленные оспины там, где некогда вставали жадеитово-серебристые леса. И лишь череда запыленных, порой изогнутых и сломанных мечей и щитов на границах осталась на своем месте. Перед глазами крысы была аллегория разрушенной войной державы. «На самом деле», — голос императора донесся до него словно издалека, — «все не так плохо. Налоги текут, соляные рудники дают устойчивый доход, а добыча железа на севере вот уже 5 лет как достигла довоенного уровня. Фейландийцы, как и прочие дураки из вольных княжеств, даже думать не смеют об устройстве хоть каких-то проблем нашим купцам, что сплавляют товары по Эльхарану. Все в порядке. Может, за исключением Панкея-Лаа, но и там дела идут все лучше, верно?» Гентрел отвел глаза от барельефа и встретился с насмешливым взглядом. «Порой, когда ты задумываешься, по твоему лицу можно читать, как по открытой книге, Канавар. Когда бы я не знал, что у тебя в голове целая библиотека, включая книги, которые ты никому не показываешь, я бы приказал перевести тебя на другую службу. Или повесить». Император прошелся по каменным плитам и чуть пнул ближайшую. «Я решил, что это будет лежать здесь, пока мы ее не восстановим. Это самая подробная и большая карта империи, какая у нас есть. Пригодится». Шпион заморгал, выловив из последнего утверждения самую важную информацию. «Восстановим, Ваше Величество?» На миг он почти услышал тысячи, десятки тысяч имперских оргов, что золотой рекой впадают в бездонную дыру. «Безумие Кригана?» «Нам придется. Тронный зал без этого украшения пустоват. Люди начинают задумываться, насколько все у нас худо. Кроме того, в последние годы наши мастера-стекольщики и алхимики изобрели сотни способов окраски стекла, а позолоченный свинец выглядит прекрасно, пока кто-нибудь не примется скрести его ножом. К счастью, насколько я помню, никто не имеет права подходить к трону с оружием, а потому есть шанс, что многие годы никто не сообразит, что мы пускаем пыль в глаза, а слеза матери вернется, наконец, на свое место». Еще один пинок выровнял едва заметно отошедшую плиту. «Нам нужно доказательство, что ничего не изменилось, крыса. Империя уже воспрянула от набега кочевников. Мы воспитали новое поколение, отстроили крепости, города и села. Торговля пульсирует в наших венах, а в армии почти столько же солдат, сколько было до войны. И потому нам нужно, особенно здесь, в столице, ощутимое доказательство того, что набег был лишь дурным сном, минутным сбоем в непрерывной истории доминирования Мейкхана над остальным цивилизованным миром. Так что мы восстановим безумие Эмбрелла и повесим его на место. Император подошел к столу и взял в руку длинную в несколько футов палицу, а потом двинулся вокруг барельефа. Миновал Травахен, отправился на север вдоль углубления, которое имитировало Белое море, где некогда в сапфировых волнах плавали махонькие кораблики с корпусами, украшенными жемчугами, и остановился около северо-восточного края карты. Некоторое время молча смотрел на большое и почти плоское пространство камня, которое символизировало великие степи, отделенные от земель империи рядом изогнутых стальных мечей и щитов, что вились вдоль глубокой щели в мраморе. А Мерта, река, являющаяся восточной границей Мейкхана, выглядела исключительно неприметно, словно лишь напоминая, что один раз она уже пропустила вглубь страны орду варваров. Что у фургонщиков? Палица уткнулась в территории к востоку от Аликадов. Литеранская возвышенность, приткнувшаяся к северному краю Великих Степей, выглядела исключительно маленькой и неприметной. «Ваше Величество, я...» «Нет!» — в голосе императора появилась новая нотка. Резкая, опасная, и хотя владыка не отводил взгляда от лежащего на полу изображения империи, Гентрел почувствовал, будто его стеганули кнутом. «Мы не станем играть в «ничего об этом не знаю, господин, это вне моей компетенции» или «этими делами занимаются в разведке другие люди». Ты — третья крыса в норе. Тебе были доверены важнейшие из тайн империи, в том числе и руководство гарнизоном в Лотис и опека над тамошними узниками. Мы лишились там Ханивельда, а псарня до сих пор сходит с ума при воспоминании о смерти второй гончей». «Еще мы потеряли пару десятков солдат, свидетелей резни в Гливен-Он. А единственная персона из селения, с которой удавалось хоть как-то общаться, закончила как ребенок, плененный в теле на несколько лет ее старше, и ничего не помнит. След, ведущий к малышке Кани, оборвался, а я напоминаю, что согласно тому, что нам известно, ее ищет половина наших богов. Остальные наверняка тоже, хотя и притворяются, что нет». Криганбер Арленс наконец взглянул на подчиненного, а Гентреллу вспомнилось первое впечатление, возникшее у него об императоре, когда крыса увидел его нынче. У императора был взгляд человека, который уже принял решение и теперь готов отдать любой, даже самый паршивый приказ, чтобы достигнуть цели. Гентрелл задумался, но внезапно почувствовал облегчение. Первый человек в империи продолжал, сверля крысу каменным взглядом. «И кое-кто, например, несколько людей, стоящих ниже тебя в иерархии, мог бы утверждать, что это твоя вина. Девушка была от тебя на расстоянии вытянутой руки, а ты позволил ей исчезнуть. Мы нашли рисунок, который она использовала, чтобы сбежать. Перенеслась в Панкейлаа, наиважнейший на свете порт для нас, и что же? Не прошло и года, как жемчужина побережья кипит, а наши купцы начинают нести потери, что скажешь?» «Ситуация уже исправляется, Ваше Величество. Бунт был остановлен, а тамошний совет города наводит порядок». «Бунт не был остановлен, он просто погас по непонятным причинам. Культ владыки битв утратил напор, словно что-то подрезало ему крылья, а мы не знаем, что за этим стояло. Или скорее, кто за этим стоял». Крыса заморгал. О бунте и близящейся религиозной войне в Панкейлаа слухи ходили уже несколько месяцев. Это была тайна улиц, закоулков, ремесленных цехов и купеческих гильдий. В храме мудрости и милости владычицы провели даже несколько богослужений, на которых молились о наших братьях в нужде. А пару десятков дней назад, когда до столицы добрались вести, что порядок восстановлен, весь город, да и не только он, вздохнул свободно. Религиозная война в жемчужине побережья означала бы неимоверные потери для экономики империи. Товарные склады, полные вещей, которые невыгодно доставлять за границу иначе, чем рекой и морем, закрытые мастерские, уменьшившиеся, а то и утраченные состояния. Даже рассматривалось, о чем знали совсем немногие, возможность удара армии Басхад вдоль реки в самое сердце Фиеланда. Гентрел был из тех, кого посвящали в эти планы, поскольку как третья крыса он и сам занимался подготовкой рапортов на тему ситуации в вольных княжествах, которые пришлось бы подчинять по дороге, а также насчет численности, морали и боеспособности басханцев. Он сам рапортовал на Ре, что 4 пеших дивизий, в том числе 2 сокращенных до 2 полков и хоругви конницы, маловато, чтобы овладеть настолько большой территорией. Панкея-Лаа отделяла от границ Мейкхана более 400 миль по прямой, а дорогами вдоль реки более 500. Слишком много, чтобы небольшая армия Басхад могла обеспечить непрерывность поставок, резервов и не дала отрезать себя от метрополии. Особенно сейчас, когда большая часть кавалерии передвинута на границу с секохландийцами. Участие Мейкхана в войне на юго-западе в тот момент, когда Восток все еще кипит, напоминало бы ситуацию, когда кто-то одной рукой гасит пожар на кухне, а второй бросает головни в спальню. Но информация о том, что бунт не был задавлен силой, а просто культ владыки битв по непонятной причине потерял размах, его предводитель, раненый при неясных обстоятельствах, исчез, а большинство боевиков вдруг разошлись по домам, что и позволило рукосуям из клики, управляющей Панкея-Лаа, взять ситуацию в городе под контроль, оставалось тайной. «Да, ты прав». Криганбар Арленс отвел от него взгляд и двинулся вдоль края барельефа. «Кто-то протекает. Кто-то выдает охраняемые секреты, и этого кого-то необходимо в ближайшее время найти и уничтожить. Я прав? Не может быть, чтобы любой, а особенно император, знал ваши секретики. В конце концов, недопустимо, чтобы крысиная нора не имела нескольких небольших тайн, пары отравленных клинков, спрятанных за пазухой, какой-никакой гарроты, готовой к использованию в любой момент. Никто, даже я, не должен ограничивать вашу власть. А именно этим и являются ваши секреты. Властью. Порой властью абсолютной. Верно?» Взгляд императора снова ударил Гентрелла, будто камень из пращи. «Ты раздумываешь, отчего я развлекаю тебя этим монологом? Ваши... Коротко, да или нет?» Третьей крысе империи понадобился весь его опыт, полученный за последние четверть века службы, поддержанный всей силой воли, чтобы не сглотнуть слюну слишком громко. Горло было сухим, словно он пробежал как минимум 10 миль. «Да, ваше величество». «Потому что вы снова забываетесь. Вы и псарня. Как это было перед нападением кочевников, помнишь? Вы сосредоточились на вашей войне за власть и влияние и забыли, зачем создавались крысы и гончие. Мне нет дела, что генерал Солдрим имеет слабость к молодым офицерам, а великий магистр Ласландского цеха кожевников проиграл 30 тысяч оргов в кости и тянет деньги из кассы братства. Пока нора будет использовать эти сведения, чтобы направлять действия упомянутых во благо империи. Но в тот момент, когда мы ищем девушку, называемую Канайон из Даэра, да, я даже знаю ее настоящее имя, а вы и гончие рвете друг у друга информацию, словно дети, дерущиеся из-за игрушки, подставляете подножки, путаете следы, несмотря на то, что получили четкие указания, насколько важна ее поимка...» Император набрал в грудь воздуха и медленно выдохнул. «Я не стану относиться к этому нормально. А теперь вы еще и начали в стране свою личную войну. Вторая гончая погиб, псарня за это убила некоторых ваших агентов, вы подложили им несколько свиней, убрали 2 чрезвычайно важных людей в храме Лааль и уничтожили сеть шпионов в вольных княжествах. Они готовят контрудар, за которым последует ваш ответ, и вся эта игра будет длиться и длиться, такого не должно быть». «Это последнее предупреждение, крыса, тебе, первому и второму, и суке, понимаешь?» Гентрел вспомнил смерть Вильгериса Ханивельда, второй гончей империи. Третья крыса все еще полагал, что на самом деле Ханивельд заслужил то, что с ним случилось. прибыл в замок без приглашения, пытался шантажировать Нару и отобрать у нее важных и единственных свидетелей происшествий, которые наверняка были началом нынешнего хаоса, то есть появления в империи малышки Каны, а может и вообще всех проблем в мире. А потом? Он до сегодняшнего дня все пытался как-то разобраться с тем, что случилось потом. В замке, пробив крепчайшие запоры имперских магов, появился одетый в белое убийца, а следом за ним уже несколько лет разыскиваемая Канайонес. Все закончилось схваткой в темных коридорах, смертью многих достойных людей и, что хуже всего, гибелью второй гончей. Псарня до сих пор так и не поверила, что Нара не имела к этому никакого отношения. Схватка между разведкой внешней, называемой гончими, и внутренней, крысами, тлеющие десятилетиями после резни в замке Лотис, вспыхнула кроваво и жутко. Он сам читал рапорты о смерти нескольких шпионов, об исчезновении десятка других, о странных пожарах, необъяснимых провалах прекрасно подготовленных операций, о массе фальшивых рапортов, что заваливали Нару, об агентах, чья лояльность внезапно меняла свой знак. Он и сам отдавал приказы об ответных акциях, порой направленных вслепую, но всегда грязных, а иногда даже противу обычаям Нары, демонстративных. При этом в его провинциях, в юго-западной стороне Мейкхана, война между разведками носила спокойный характер. Он слышал сплетни о столкновении между боевыми дружинами Нары и ватагами Псарни, в котором приняло участие 60 убийц и 8 магов. Половина погибли, а остальные спрятались неизвестно где, а хуже всего, что никто не знал, как до этой схватки вообще дошло. И все же императорская убежденность, что достаточно предупредить и погрозить пальцем, и конкурирующие и борющиеся годы и десятилетия разведки пожмут друг другу руки, была весьма наивной, чтобы не сказать глупой. Он заметил, как на лице Кригана Бэр Арленса появляется улыбка. Холодная и спокойная. «Ты тоже, крыса. Вы в Сивении, по крайней мере, нашлось достаточно такта, чтобы не выдавать себя выражением лица. Хотя внутри она наверняка ворчала, как настоящая сука. Но повторю тебе то же самое, что сказал ей. У вас полгода, не больше, чтобы погасить вашу войну. Я не требую невозможного. Знаю, что до некоторых агентов не доходит сразу. Разошлите соответствующие приказы, охладите горячие головы. Если нужно, перебросьте людей на другой конец Мейкхана или избавьтесь от них иным способом. Вы за это ответственны лично. Первая пятерка в Наре и на Псарне. Если через полгода ничего не изменится, уверяю, что я узнаю об этом, вы убедитесь, насколько глубоки у меня подземелья под этим замком. Обещаю. Император перевел взгляд на каменные плиты. «А теперь я спрошу снова, крыса, что там у фургонщиков?»